Глава пятая. Страна под кайфом. Рюкун – густонаселенная страна. Неудивительно, что его столица поражает размерами. Тивница – столица Марнаи, и то меньше. Чем ближе к центру Тургала, тем все более и более величественными и пышными становятся дома. Каменные ограды вокруг них все выше и выше, а привратники у кованых ворот и калиток все упитаннее и наглее. Да и стражники в начищенных до блеска шишаках попадаются все чаще и чаще. Центр Тургала носит пышное название «Площадь Величия». Неясно, как там с величием народного духа Рюкуна, а вот дворец правителя действительно весьма величественное сооружение. Ширина дворцового комплекса не меньше 2 километров. Высокие стены белые, словно снег на горных вершинах станового хребта. Башни по углам и над воротами украшены грандиозными куполами в виде луковиц. Спиток еще более грандиозных луковиц выглядывает из-за стены. Говорят, что самая большая из них находится над тронным залом. К сожалению, туристических экскурсий во дворец правителя Рюкуна не бывает. Ну и ладно. Саян остановился на краю площади Величия. По дороге в центр города то и дело попадались вывески с трубкой для курения опиума. От грязных досок для самых бедных и неграмотных до витиеватых названий с цветными рисунками и даже скульптурными группами для самых богатых. Неизменно одно – трубка для курения опиума. Господи, да сколько же их! На любой вкус и кошелек. Пока сбываются самые дурные предположения. Однако душа, она такая, упорно держится до последнего и надеется, надеется, надеется на зло всем очевидным фактам и вывескам. Саян двинулся вдоль площади. Глаза напряженно разглядывают фасады домов. В центре Тургала живет элита рюкунского общества, самые богатые и влиятельные вельможи. Дома под стать титулом и званием. Высокие ограды, 2, 3, даже 4 этажа, округлые купола, широкие окна и причудливые узоры на стенах. Испокон веков Рюкун славился богатством и роскошью. В Марнее очень долго считали, что именно здесь улицы мостят золотыми слитками. Площадь Величия, дома высших сановников и, конечно же, дворец правителя олицетворяют величие и богатство страны. А вот и то, что так упорно искал, и что так надеялся никогда не найти. Саян остановился перед широко распахнутыми воротами. Внутри небольшой ухоженный садик с финиковыми пальмами, виноградными лозами и типичный дом богатого рюкунца. 3 этажа. В центре округлый купол с квадратной мозаикой, высокое крыльцо с мраморной лестницей. На стене, рядом с распахнутыми воротами, на фатрийском, гилканском, марнейском и рюкунских языках одна и та же надпись «Райская долина». Плитки на широкой аллее к высокому крыльцу уложены так плотно и надраены до такой зеркальной чистоты, что кажется, будто идешь по тонкому льду. Возле высоких дверей с бронзовыми ручками самый настоящий швейцар в длинной до пят ливрее ярко-голубого цвета, на руках белые перчатки. Только на голове вместо фуражки или картуза дорогой тюрбан фиолетового цвета. Витус. Швейцар лишь вежливо поклонился, когда Саян прошел мимо. В любой цивилизованной стране рядового матроса в поношенных штанах и старых башмаках ни за что не пустили бы в столь престижное и, несомненно, дорогое заведение. Однако в Рюкуне любого иноземца принимают за Витуса. В просторном вестибюле пол выложен черными и белыми мраморными плитками. В небольших альковах по краям, на чугунных постаментах большие фарфоровые вазы. Налево и направо широкие проходы, Прямо по центру на второй и третий этажи ведет широкая лестница. Мраморные ступеньки укрыты длинным красным ковром. Саян глубоко и свободно вздохнул. Толстые стены великолепно защищают от зноя снаружи. Из проходов вправо и влево долетают приятная музыка и обворожительные запахи. Саян повернул голову. Через высокий полукруглый проход отлично виден самый настоящий патрийский ресторан. У дальней стены на небольшой сцене музыканты в черных фраках выводят незатейливую мелодию. Прямоугольный зал со сводчатым потолком заставлен круглыми столиками. Свет многочисленных свечей отражается от белизны скатертей и серебряных приборов. На мужчинах сюртуки и фраки, из рукавов выглядывают пышные рукава рубашек. Женщины в длинных платьях с вырезами на груди и спине. Золотые сережки, браслеты, кулоны сверкают алмазами, рубинами и прочими драгоценными камнями. Не дать не взять дорогой ресторан в центре Вардина, столицы Патрии. Лишь по более смуглым физиономиям официантов, уроженцев Рюкуна, можно догадаться, что ресторан все же не в Патрии, а гораздо-гораздо южнее. Мимо прохода проскользнул официант с подносом. Вестибюль перед лестницей тут же наполнился запахом жареной баранины. Желудок недовольно заурчал. Саян сглотнул, из-за обилия впечатлений напрочь забыл перекусить. На том же базаре не помешало бы отведать того чудесного шашлычка. В этом ресторане, быстрее всего, его, как бедного моряка, обслуживать не будут. Ковер на мраморной лестнице тщательно вычищен. Бронзовые прутья прижимают его к ступеням, дабы именитые посетители райской долины не споткнулись ненароком на его складках. Саян дотронулся до каменных перил, пальцы ощутили прохладу, весьма приятный контраст с жарой за высокой массивной дверью. На площадке второго этажа не просто вывеска, а большая скульптура из белого мрамора. Кажется, будто гигант на пару минут прислонил к стене огромную трубку для курения опиума. Верхний конец рифленого мундштука чуть-чуть не доходит до потолка. Как такую красоту и тяжесть затащили на второй этаж, лучше не спрашивать. За спиной раздался женский смех, словно забрянчали серебряные колокольчики. Саян развернулся да так резко, что едва не поскользнулся на гладком полу. Смех зазвучал еще громче. С третьего этажа спускаются две необычайно красивые молодые женщины в чересчур открытых кандурах. Сквозь большие вырезы на бедрах, боках и предплечьях то и дело мелькают самые сокровенные женские прелести. Толстый ковер на каменной лестнице скрывает их легкие шаги. В Рюкуне царят очень строгие моральные правила. Лишь самые бедные, кого отвергает благовоспитанное общество, могут бродить по улицам нагишом. Порядочным женщинам полагается прятать лица за платками. Лица двух красавиц на каменной лестнице прикрыты ярко-синими платками, однако ткань настолько тонкая, настолько прозрачная, что совершенно не скрывает их белоснежные зубки и ярко-красные губы. Кандуры из легкого шелка не прячут, а только подчеркивают прелести молодых упругих тел. А взгляды? Что за взгляды? Ни малейшего намека на стыд, наоборот, призыв и откровенный намек. Саян тряхнул головой. Столь легко и прозрачно, так призывно и откровенно могут одеваться только профессиональные жрицы любви. Даже язык не поворачивается назвать их проститутками. Картинка окончательно сложилась. Райская долина – самый дорогой, самый престижный в Тургале притон. На первом этаже ресторан для любителей со смаком пожрать и нажраться. На втором – курильня опиума для тех, чей изысканный вкус уже не могут удовлетворить охлажденные мозги гиббона – суп из соловьиных язычков и вина столетней выдержки. Еще выше находится бордель для самых физически стойких клиентов, у которых только хватит сил и желания подняться на третий этаж. Хотя, Саян про себя усмехнулся, почему-то считается, будто опиум увеличивает мужскую силу. Бред, конечно же. Мужчин, которые крепко и основательно подсели на ханку, женщины не интересуют вовсе. Обворожительные красавицы спустились на первый этаж. Снизу еще долго долетал их веселый смех. Саян перевел дух. Любовный дурман наконец рассеялся. Пройдет еще много-много лет, прежде чем подобные красотки станут ему по карману. В небольшом алькове за стойкой из красного дерева стоит самый настоящий администратор. Приятный мужчина в безумречном черном фраке и белых перчатках. Волосы тщательно прилизаны. «Желаете провести приятное время?» — на хорошем патрийском, с едва уловимым акцентом произнес администратор. «Разрешите предложить вам нашу коллекцию?» Прилизанный администратор показал на стойку за спиной. На узких полочках расставлена весьма внушительная и респектабельная коллекция трубок для курения опиума и масляных ламп для выпаривания. Действительно коллекция. Никаких дешевых поделок из глины с обкусанными мундштуками, лишь красное дерево, слоновая кость, серебро и даже золото. Несмотря на безупречный черный фраг, белые перчатки и отличное патрийское произношение, администратор за стойкой тот же торговец наркотой, только для самых богатых и высокопоставленных наркоманов. «Будьте любезны, — Саян перешел на патрийский, — кто из присутствующих в вашем заведении в данный момент самый влиятельный и богатый?» Аккуратно, как бы невзначай, Саян опустил в широкую фарфоровую чашу перед администратором серебряный дирхем. Даже самый крутой притон не может обойтись без блюда для сбора денег. «В данный момент в нашем заведении находится высокоуважаемый и всеми любимый Амзул Ласич Няньшан, сын и наследник нашего славного правителя Ласича VIII, да пошлет ему великий создатель здоровья и долголетия!» Саян тихо присвистнул. Вот уж действительно. От удивления глаза едва на лоб не вызвали. Виту Самзул Няньшан, в недалеком будущем правитель Рюкуна под именем Амзул VI. «Не желаете ли приятно провести время?» Администратор обворожительно улыбнулся. Серебряный дирхем таинственным образом растворился на дне фарфоровой чаши. С такими пальцами, как у администратора, самое время на рынке чистить карманы и кошельки рассеянных покупателей. «Где принц?» — Саян пропустил вопрос мимо ушей. «А в номере 6, это налево!» — администратор махнул в сторону тонкой рукой. «Благодарю!» — Саян отошел от стойки. Как и фестибюль, левое крыло райской долины — поражает богатством, роскошью и надраенной чистотой. В широкий коридор выходят многочисленные двери с ярко-красными номерами на полированных дощечках, а сам коридор извивается весьма причудливым образом. Саян на миг притормозил возле очередного поворота. Как нетрудно догадаться, на втором этаже когда-то были весьма просторные апартаменты. Однако сейчас они разделены на многочисленные клетушки, больше похожие на кельи святых отшельников в недрах горной пещеры. А вот и номер 6. Саян толкнул дверцу с ярко-красной цифрой 6 на уровне глаз. Не заперто? Наследний принц, будущий правитель Рюкуна, либо чересчур беспечен, либо чересчур доверяет людям. Быстрее всего первый вариант. Тонкая дверь мягко захлопнула за спиной. Саян поморщился, в нос тут же ударил специфический запах опиума. По размерам номер 6 может и похож на келью святого отшельника, однако по убранству и богатству целиком и полностью соответствует райской долине. У правой стены широкая каменная ложа с мягкой обивкой. У изголовья маленький круглый столик из красного дерева. На столешнице мозаичный узор из белых и черных ромбов. Стены и потолок разрисованы природными пейзажами. Номер освещает единственная масляная лампа для выпаривания опиума. Мерцающий огонек производит интересный эффект. Словно в театре теней. Кажется, будто тростник на стенах колышется под напором легкого ветерка. Слон с поднятым хоботом машет ушами, журчит и переливается вода в ручье, а по нарисованному небу скользят округлые тучки. Курение опиума располагает к уединению. В отличие от грязной и вонючей курильни для бедняков, номер в райской долине выскоблен до блеска. Несмотря на пары опиума, в воздухе ощущается запах роз. «Алила, любовь моя, это ты?» — раздался пьяный голос с отличным фатрийским произношением и едва уловимым акцентом, как у администратора на лестничной площадке. На груди подушек шевельнулась высокая худощавая фигура. Саян прищурился, глазам потребовалось время, чтобы приспособиться к полумраку. На каменном ложе возлегает Витус Амзул Няньшан. Будущий правитель Рюкуна Амзул VI. На принце пышная белая рубашка с широкими узорчатыми рукавами и черные панталоны. Роскошный фрак небрежно брошен за подушками. Глаза принца широко распахнуты. Длинная трубка с золотым мундштуком медленно и вяло покачивается в руках. «Алила!» Принц глупо захихикал. Трубка наползла на масляную лампу, а круглый испаритель замер над язычком желтого пламени. Принц глубоко втянул в себя пары опиума и вновь глупо захихикал. Удивление сменилось омерзением. Саян инстинктивно шагнул назад, спина с глухим стуком уперлась в дверной косяк. Наследник принц, будущая опора и надежда Рюкуна, валяется на каменном ложе в наркотическом опьянении. Да как такое возможно? «Алила, любовь моя!» — игриво протянул принц. «Ты, наконец, пришла разделить со мной радость бытия! Ну, садись же, садись!» Саян машинально присел на край каменного ложа. Обивка на ощупь бархатная. «Я же много раз тебе говорил, высший смысл жизни — поиск удовольствий!» Принц не понимает, с кем разговаривает. Наркотик расширяет зрачки и делает наркомана подслеповатым. «Не менее, а даже более важно всячески избегать боли и тяжелого физического труда!» Игриво растягивая слова, продолжил принц. «Наслаждение! Самое изысканное наслаждение! Вот истинный смысл жизни! Алила!» Свет масляной лампы вновь затмела трубка для курения опиума. Невероятно! Саян будто под гипнозом уставился на мерцающий язычок пламени. Будущий правитель в первую очередь обязан думать о стране, о подданных. «Наслаждение — это мягкое и нежное состояние души. Боль делает ее грубой и порывистой!» Наследный принц вновь глупо захихикал. «Это же тело гоняется за удовольствиями, да еще пытается прикрыть собственные пороки философским учением». Саян сам не заметил, как сжал кулаки. Гнев, обида и раздражение вспыхнули в его душе огненным шаром. Саян рывком поднялся на ноги, башмаки гулко стукнулись о мраморный пол. Это слишком. Кажется, будто маленький номер 6 насквозь пропитался черной липкой жижей. С потолка, со стен, даже с кончика длинной трубки для курения опиума стекают блестящие жирные капли и капают, капают омерзительной капелью. На полу скопилась большая лужа черной субстанции, которая медленно подбирается к ступням и почти касается подошв. Саян тряхнул левой ногой. Какая гадость! «Алила!» — игриво протянул принц и опять в который раз глупо захихикал. Тысяча злых пчел с длинными и обычайно острыми жалами разом впились в ягодицы. Саян стрелой вылетел из маленькой полутемной комнатки. Тонкая дверца с ярко-красной цифрой 6 на полированной дощечке равнодушно встала на место. Кошмар порока и ужас будущего Рюкуна остался лежать на каменном ложе с бархатной обивкой. Гадость! Саян смачно плюнул на ярко-красную цифру 6. Густая слюна медленно потекла вниз по полированной дощечке. Весьма символично. Будущий правитель Рюкуна Амзул VI облюбовал номер с той же цифрой. Чтоб он навсегда остался в этой липовой келье суперлюкс. Для миллионов будущих подданных Амзула VI воистину смерть принца была бы высшим благом, чтоб у него золотой мундштук посреди горла встал. Саян торопливо выскочил вон из райской долины. Мечты и надежды, с которыми он пересек материк на Уран, переплыл Южный океан, и больше часа пробирался на жаре по улицам Тургала, разом потускнели, почернели и рассыпались в прах. На каменном ложе с бархатной обивкой надежда только что умерла последней.